Глава 15. Попутчики. Очнулся я от тряски, и первое, что сделал, машинально потянулся за клинком. Однако вместо рукояти пальцы нащупали что-то мягкое и пушистое. Тут, наконец, заработали мозги, подкинув дельный совет. Глаза не мешало бы открыть. Увидев перед собой Дорита, я оставил в покое Муркину лапу и отметил, что выглядит брат неважно. Видимо, снова решил погеройствовать и отдежурил за всех. Не став отчитывать балбеса, зачем попусту воздух сотрясать? Я поднялся, уступая ему нагретое местечко. Засыпающий на глазах эльф грузно опустился на пол, едва не наступив на Кара. Из последних сил подполз к лисенку, уткнулся лицом ей в подмышку и мгновенно отключился. Почувствовав прикосновение, рыжая обхватила супруга, поудобнее устроила голову на боку у Лини и продолжила дрыхнуть. Рядом тихо посапывали Вика с Муркой. Причем арчанка, привыкшая ночевать со мной в одной постели, обнимала Мурку, по-хозяйски закинув на нее ногу, а большая кошка использовала в качестве подушки животик рыжий. Оглядев эту живописную композицию, я умилился, после чего принялся разминаться. Прогоняя остатки сонной одури и возвращая затекшим мышцам подвижность, я запоздало оценил всю прелесть нашего убежища. Надежное, просторное, защищенное от непогоды и массовых вторжений. Даже сторожа-консьержки имеются в невероятном количестве. Жаль, туалета нет, и с водой туго. Но не все же коту масленица. Зато дыры в куполе есть. Тут тебе сразу и писсуар, и обзорная площадка. Ого! Оказывается, я не слабо вздремнул. Судя по звездам, уже полночь миновала. Делая свое мокрое дело, я разглядывал простиравшуюся передо мной равнину. Обитатели проклятых земель давно проснулись и занимались привычным делом – борьбой за выживание. У подножия холма вараны устроили охоту на мелких грызунов. На западе в небе скользили черные тени. Крылатые падальщики кружили над местом пиршества стаи крупных хищников, ожидая возможности полакомиться остатками с барского стола. Откуда-то со стороны реки доносилось рычание. Внезапно мой взгляд наткнулся на две странные фигуры, медленно бредущие с северу по направлению к нашему холму. Расстояние и недостаток света не позволяли мне сходу определить, что это за твари, и я решил за ними понаблюдать, не забывая, впрочем, про обязанности часового. По мере приближения парочки стало ясно, это всего лишь люди, сгибающиеся под тяжестью больших мешков. Чувствуя, что вечер постепенно перестает быть томным, я с интересом следил за увлекательной схваткой путешественников с варанами, решившими попытать счастье с более крупной добычей. Победа над чешуйчатыми хищниками далась искателям нелегко. Одного из них сильно покусали. Глядя на то, как люди промывают и перевязывают раны, как взваливают на плечи неподъемные мешки, я ощутил острый приступ любопытства. Мне очень хотелось выяснить, что за команда, вопреки стадному инстинкту, отправилась на проклятые земли в это непростое время. Какую добычу она успела урвать и где оставила большую часть своего состава. Прикинув, как скоро парочка сумеет дойти до часовни, я бросился будить Вику. Растолкать супругу оказалось сложно. Однако тихая у нас гости мигом переключила продиравшую глаза арчанку в боевой режим. Рядом вскочила Мурка. Пришлось объяснять, что это не нападение и остальных будить не стоит. Просто к нашему убежищу подошли конкуренты, которых нужно встретить, и там видно будет. Оставив большую кошку на страже, мы с арчанкой спустились вниз и заняли стратегически выгодные места за колоннами. Надо сказать, разноцветных шнурков в часовне осталось не больше десятка. С наступлением ночи присмыкающиеся расползлись по своим змеиным делам. А те, что решили задержаться, внимания на нас не обращали. Пару минут спустя у входа послышались тихие шорохи и тяжелое дыхание. Да что же у них в мешках такое тяжелое-то? Ослепительная вспышка сбила меня с мысли. Старательно моргая, пытаясь избавиться от цветных пятен перед глазами, я обозвал себя кретином. Устроил засаду, называется. А чувствительное зрение притушить забыл. Повезло, что люди швырнули в храм обычный светлячок, а не какую-нибудь световую гранату. Иначе я бы так легко не отделался. «Вроде никого», — донеслось от входа. «Ну и слава Хинели». В часовню вошли двое искателей, которых я сразу узнал. Это был одноглазый Тит и его приятель, прославившийся тем, что завел близкое знакомство с Колты. Вот так повезло. Раз уж данный ходок имел смелость хвастать полученной от меня удачей, думаю, он не откажется удовлетворить мое любопытство. Дождавшись, пока парочка сделает несколько шагов, я тенью выскользнул из-за своего укрытия и вежливо поприветствовал гостей. «Добрый вечер». Вздрогнув, искатели уронили мешки и повернулись на звук, хватаясь за рукояти сабель. Увидав меня с широкой улыбкой на лице, да я просто бородатый анекдот вспомнил, они заметно струхнули. Когда же из-за другой колонны вышла Вика с обнаженными клинками, ужас гостей достиг максимума. Поморщившись, я хотел успокоить впечатлительных искателей, сказать, что никто их прямо сейчас кончать не собирается. Но Тит опередил меня, решительно заявив: «Ник, везунчик, от своего имени и от имени моего друга Густа я прошу тебя о помощи. Возьми нас в свою команду на время этого рейда». В храме воцарилась напряженная тишина. У меня не было слов. Чего-чего, а такого я не ожидал. Хотя должен был. Ведь если посмотреть на ситуацию со стороны, нам ничто не мешало прибить искателей и забрать их добычу. Кое, судя по весу мешков и специфическому хрусту, раздавшемуся, когда те упали на каменные плиты, является чешуя Хашана, и люди это понимали, иначе командир не прибегнул бы к последнему средству, просьбе о помощи. Похоже, Тит надеялся, что я окажусь настолько честным и благородным, иными словами, буду соответствовать образу из городских сплетен, что решу сохранить их жизни в обмен на равную долю прибыли, или неравную. Почувствовав, что в эмоциях искателей появились нотки обреченности, я решил проверить догадку, с сомнением протянув: «А ты уверен, Тит? Все-таки в моей команде 7 бойцов». «Уверен», — ответил искатель. Чересчур быстро согласился, мысленно отметил я. «Значит, вторая половина добычи спрятана где-то на проклятых землях». «Это хорошо. Помнится, месяц назад гномы жаловались на недостаток сырья. Вот и нашелся отличный повод заглянуть к мастерам». «Тогда добро пожаловать в команду», — я широко улыбнулся. «Спасибо, везунчик, мы тебя не подведем». С облегчением выдохнул Тит. Густ тоже воспрял духом, а я перешел к насущным вопросам. «Видел, вас сильно потрепали ящерицы. Помощь нужна? Сит, бинты или обеззараживающее?» «Нет, мы уже обработали укусы». «Тогда топайте наверх. Нет, мешки лучше здесь оставьте, а то лестница хлипкая. Обвалиться может. Вы давно на ногах?» «С полудня топаем без привалов», — отозвался Густ. «Тогда план такой. Сейчас вы ужинаете». «Что, еды совсем не осталось? Вика, выдаем что-нибудь сытное из наших запасов. В общем, перекусите и можете спать до утра. А после завтрака мы отправимся. Где вы оставили остальную чешую?» Подымавшийся на второй этаж следом за арчанкой Тит споткнулся. «Вы поглядите, какой впечатлительный». Но спустя миг от его ошеломления не осталось и следа. Я услышал, как в сознании командира зародилась решимость, и понял, что тот готовится дорого продать свою жизнь. Вот только эта решимость как появилась, так и исчезла. Воспользовавшись отработанной техникой, я притушил эмоции искателя, и Тит, продолжив восхождение, понуро ответил: «Недалеко отсюда, сутки пути на северо-восток». «Прекрасно», не переставая следить за эмоциями новичков, констатировал я. «Значит, идем на северо-восток, забираем добычу и валим в Ирхон. Замечания, предложения есть?» Искатели промолчали, занятые осмотром убежища. Покопавшись в сумках, Вика выгребла все, что осталось от сухпайка, и выдала голодным людям. «Ты уже выспалась?» – спросил я супругу. Опасаясь нарваться на дежурство, девушка поспешно помотала головой. Усмехнувшись, я махнул в сторону лежбища, и Вика с радостью вернулась на свое законное место рядом с Муркой. Не стесняясь, искателей обняла сонную Марилану и вскоре задремала. Я же дождался, пока Тит с другом насытятся и устроятся на ночлег, после чего потушил светлячок и продолжил охранять покой спящих. Время тянулось медленно. Твари к нам не наведывались, наблюдать за звездами мне быстро надоело. А чем бы еще заняться, я не придумал. Можно было почитать один из найденных томов, но лишаться преимущества ночного зрения не хотелось. Так я и сидел до самого утра, похрустывая орешками из неприкосновенного запаса и гадая, как искателям удалось завалить бронированного бегемота. Ожидание немного скрасило появление одинокой летучей мыши. Ага, ровно на 5 секунд. Именно столько мне понадобилось, чтобы выхватить клинок, на лету срубить голову крылатой гадине, подобрать шлепнувшееся на пол вяло подрагивающееся тело и выкинуть его на улицу. После чего продолжил пародировать филина, таращась в темноту и стараясь не заснуть. Когда небо на востоке окрасилось в розовые тона, начало просыпаться семейство. Первое была лисенок. Заворочившись, девушка открыла глаза и настолько заразительно зевнула, что я с трудом удержал рот закрытым. Осторожно сев, чтобы не потревожить остальных, рыжая огляделась, приветливо улыбнулась мне и только тогда заметила два устроившихся у стены тела. «Ой, а это кто?» Знаком попросив сохранять тишину, я шепотом пояснил лисенку, что в нашей команде ночью произошло пополнение. Рыжая серьезно кивнула и уже с любопытством принялась рассматривать спящих искателей. Наши голоса разбудили Кара. Поднявшись, котенок потянулся всем телом. С большим удовольствием подставил спинку под ласковые пальцы девушки. Однако, в свою очередь, увидев парочку, замер и деловито поинтересовался. «Это еще кто?» Мне пришлось повторить рассказ. Но на этом дело не закончилось. Проснулась Линь. По примеру брата потянулась, выпустив коготки, огляделась и наткнулась взглядом на искателей. Покосившись на нас, беспокойство не испытывающих, не поленилась прогуляться к спящим, осмотрела их с ног до головы, принюхалась и только тогда спросила. «А это кто?» Мы с лисенком прыснули. Проказник не понял юмора ситуации и объяснил сестре причину увеличения нашей команды. Во время рассказа котенок так сильно размахивал хвостом, что несколько раз случайно заехал им по носу Дара, который в определенный момент не выдержал издевательств и оглушительно чихнул, перебудив остальных. Переглянувшись, мы с Рыжей в предвкушении затаили дыхание. А эльф с наслаждением почесал свою сапатку, приподнялся на локтях и застыл, уставившись на просыпающихся искателей. Потом покосился на меня и задал сакраментальный вопрос. «Это кто?» Тут нас с лисенком натурально порвало. Пока Линь объясняла ушастику, откуда появились люди, мы ржали как лошади, утирая выступившие слезы. Особую пикантность добавляли удивленные взгляды Мурки с Викой и ошарашенные искатели. Справившись с приступом смеха, я передал родным свое воспоминание, после чего хихикали все, кроме Тита с приятелем, которые в этот момент наверняка спрашивали себя, в какой дурдом они угодили. Уточнив у брата, достаточно ли он отдохнул, и услышав положительный ответ, я отправил ушастика с кошками охотиться на сусликов. Вику с лисенком попросил прогуляться по окрестностям и набрать хвороста для костра, а искателям устроил допрос, надеясь удовлетворить снедавшее меня любопытство. Все оказалось прозаично. О Хашане Тит узнал от одной из знакомых команд, которая заметила тварь, возвращаясь из очередного рейда. Те на зверя охотиться не собирались, поэтому поделились с коллегой ценной информацией, само собой не безвозмездно. Надо сказать, командир порядком устал от жизни на пограничье и в последнее время все чаще задумывался о смене профессии. Что и понятно, в отряде недобор, новички при одном взгляде на увечья членов команды теряют всякое желание к ним присоединяться, а добыча даже самых элементарных ингредиентов требует крепких рабочих рук. Посоветовавшись с друзьями, Тит решил рискнуть и отправиться за чешуйчатым бегемотом. Так сказать, пан или пропал. Много времени заняло выяснение примерного места обитания твари. Еще больше было потрачено на безуспешные попытки найти надежный способ ее умерщвления. Выяснить, как со зверем справился некий везунчик, не удалось. А искатели, которые действительно могли подсказать решение проблемы, просили за совет немалые деньги, которых у команды не было. Поэтому Тит остановился на варианте с ловушкой, взятой из справочника. Из-за нашествия с выходом пришлось немного повременить. Однако тот факт, что его отряд в битве за Ирхон не потерял ни одного человека, командир счел знаком судьбы. Отсутствие сложности при зачистке первого пояса только укрепило его мнение. И сразу после церемонии награждения команда снова рванула на проклятые земли. Все было хорошо, пока охотники шли на второй пояс. Пока искали логово бронированной твари и пока готовили капкан. Но потом все пошло наперекосяк. Нормальную приманку добыть не удалось, а игра с бегемотом в кошки-мышки оказалась плохой затеей. Одного искателя чересчур резвая тварь просто затоптала по пути к ловушке. А второй умудрился угодить в яму с колиями вместе с разъяренной зверюгой. Подоспевшие искатели ничем не смогли помочь растерзанному товарищу, только отомстить за его смерть. Содрав чешую с Хашана, Тит с Густом взяли столько, сколько смогли утащить на своих двоих. Прикопали остальное и двинулись обратно. Понимая, что ночью от хищников им вряд ли отбиться, парочка брела весь день под палящим солнцем, пока не добралась до часовни Хинели, где встретила нас. Унюхав аромат жареного мяса, я закончил допрос и отправил искателей к костру подкрепиться, попросив не трогать наших защитников, которые потихоньку начали сползаться в прохладное место. А сам достал карту. Итак, если новички не врут, а они не врут, я бы почувствовал, к ночи мы можем добраться до схрона с чешуей. Только я очень сомневаюсь, что котята выдержат еще один дневной переход. Значит, придется устроить полуденный привал. В таком случае нужной точки мы достигнем к утру, что тоже неплохо. Если с выемкой добычи не случится задержек, до полудня следующего дня можно успеть дойти к укрытию, о котором искатели наверняка не в курсе. А дальше прямая дорога в Ирхон, которая сюрпризов доставить не должна. Определившись с маршрутом, я присоединился к завтраку. Набив животы, мы занялись мешками с добычей. Те оказались не такими тяжелыми. И все же, вспомнив, как корячились искатели, затаскивая их на холм, я решил облегчить людям ношу. Переложил половину к нам, взамен выдал сумки с хозяйственными припасами, легкие, но не особо удобные для ношения, и приказал выдвигаться. Перед уходом я не поленился, наведался к статуе богини судьбы, достал из кармана один из трофейных светлячков, активировал его и положил на алтарь. Нет, я не заразился местным вирусом суеверия. Просто обещание нужно выполнять. Роль проводника досталась Титу. Я периодически прислушивался к его эмоциям. Но опасных вспышек больше не наблюдалось. Видимо, за ночь искатели смирились со своей судьбой. Или подумали, что пока мы испытываем нужду в носильщиках, убивать их не станут. Я не стал разубеждать ходоков, понимая бессмысленность этой затеи. Слова не помогут, как и эмпатия. Не в моих силах внушить этим людям такое доверие к своей персоне, которое перебило бы их паранойю. Остается только присматривать за новичками в полглаза, чтобы те чего не выкинули. До полудня мы шли без остановок, а когда солнце принялось поджаривать наши макушки, заметили впереди одинокое раскидистое дерево и решили устроиться под ним. Лесной гигант оказался обитаем. Его хозяйкой была большая рысь, устроившая себе удобное логово в густых ветвях. Заметив приближение гостей, она спрыгнула на землю и предупреждающе зарычала. Оценив великолепную пятнистую шубку хвостатой, я со вздохом напомнил себе, что наши рюкзаки и сумки ломятся от ценных трофеев, и решил уладить дело миром. Переговоры с дикой кошкой прошли успешно. Получив подношение в виде куска жареного мяса, оставшегося от завтрака, рысь милостиво разрешила нам отдохнуть на ее территории. Крона векового дуба была густой, так что заниматься установкой тентов не понадобилось. Расстелив простыни, мы устроили перекус. Очень легкий, потому что от неприкосновенного запаса сухофруктов, орехов и прочего почти ничего не осталось. Я завязал себе узелок на память. Обязательно найти родник, иначе дальше нам придется питаться одной дичью или жевать сухую крупу. Кое-как заморив червячка, мы отправились на боковую. Перед тем, как улечься на свою дырявую простынку, Густ покосился на ветку, откуда за нами с интересом наблюдала рысь, и тихо сказал другу: «А ты не верил, что везунчик любую тварь может уболтать? Кошки, змеи, готов поспорить, он даже с перерожденцами способен договориться. То-то во время нашествия». Тит не дал приятелю закончить, зыркнул из-под лоби и посоветовал болтать поменьше. «А жаль». Я бы не отказался узнать, какие сплетни ходят обо мне в Ирхоне. Но напрямик спрашивать у попутчиков бесполезно. Гадости они в глаза не скажут. А восхваления вымышленных подвигов мне не особенно интересны. Дрыхли мы до вечера. Вообще я заметил, что мои родные становятся все больше похожими на образцовых солдат. По команде отбой моментально засыпают, невзирая на время суток. Звуки окружающего мира, удобство позы и комфортность выбранного места. А слаженностью командного взаимодействия я успел восхититься еще по дороге к страду. К сожалению, с появлением новичков этот рабочий механизм начал заедать. Искатели сходу не смогли вписаться в наш отряд, действуя по своей проверенной методике, из-за чего возникала путаница, неразбериха и даже комичные ситуации. Особенно мы потешались над привычкой ходоков чуть что бросать поклажу и доставать клинки. Нет, когда на тебя мчит большая стая твари, это оправдано. Но к чему поднимать переполох, когда из-за кустов вдалеке неспешно выбирается средней величины крокодил? В какой-то момент глупость искателей мне надоела, и я приказал им шагать в центре отряда и внимания ни на что не обращать. Тит с Густом были недовольны, и в моменты нападений постоянно порывались лезть в схватку. Но после того, как я пару раз их одернул, не стесняясь в выражениях, перестали навязывать свою помощь. А увидев, как мы с Даром перебили пяток крупных варанов, даже не замедляя шага, окончательно смирились с ролью носильщиков. И слава богам, а то меня уже начали посещать нехорошие мысли на их счет. Однако, правду говорят, человеческая глупость безгранична. На исходе ночи мне представилась реальная возможность оценить реальную величину интеллекта искателей. Как выяснилось, эти кретины поленились волочить тяжелую добычу и просто закопали ее рядом с ловушкой. Когда Густ привел нас к цели, мы узрели картину локального апокалипсиса, от которой в буквальном смысле перехватило дух. Огромная прямоугольная яма с разлагающейся в ней тушей, сотни пернатых, мохнатых и чешуйчатых падальщиков, которые либо раздирают дохлого бегемота, либо яростно грызутся друг с другом за право добыть кусочек мертвой плоти. Десятки крупных хищников, которые преспокойно насыщаются свежим мясом попавших в их лапы тварей. А также бесчисленные полчища мелких членистоногих, крылатых и даже растительных паразитов, жаждущих насытиться свежей кровушкой неосторожных. Честно скажу, глядя на эту адскую вакханалию, я испытал огромное желание прибить наших попутчиков. Причем не просто снести мечом с плеч их пустые тыковки, а растянуть удовольствие, используя кулаки, сапоги и прочие подручные средства. Почувствовав мое настроение, искатели подобрались и заметно погрустнели. Мысленно досчитав до 10, я медленно выдохнул, разжал кулаки и уточнил у дебилов, где именно они закопали чешую. Переглянувшись с другом, Тица изволил ответить. «Видишь, Стрика? Нет, не того, что за гиенами гоняется, а того, который коршуна дожевывает. Рядом с ним пара крокодилов что-то не поделили. А если посмотреть левее, можно заметить небольшой бугорок с примятой травой. Там и лежат мешки». «Блеск!» Не сдержался я, разрубая спикировавшую на меня летучую мышь. «Интересно, а почему вы прямо в яме добычу не оставили? Присыпали бы землей и всего делов». Искатели промолчали, но их эмоции ясно говорили, что такая мысль приходила в их пустые головы. Едва удержавшись от пополнения лексикона котят отборной нецензурщины, я прикинул варианты. Если лезть туда сейчас, 100 пудов привлечем внимание самых опасных тварей. Но опыт мне подсказывал, что даже с наступлением жары эта голодная арава никуда не денется. Должно пройти минимум 2 суток, прежде чем от туши бегемота останется один скелет, и она перестанет служить пиршеству образующим фактором. Мы столько ждать не сможем. Конечно, нас никто не подгонял. Но разбивать лагерь неподалеку от места концентрации отборной нечисти немногим лучше ночевки рядом с лесом, облюбованным трашами. Уж лучше рискнуть, воспользовавшись тем, что большинство тварей заняты друг другом. «Работаем сейчас», не оставляя себе времени на сомнения, решительно объявил я. «Бросаем вещи здесь. Без особой спешки идем к тайнику и устанавливаем периметр варианта звезда. Котята, вы на подстраховке. Лисенок, встанешь между мной и ушастиком. Брат, что бы ни случилось, магию не использовать, иначе нас порвут. Вы двое олухов», я повернулся к искателям. «Изображайте кротов и помните, чем старательнее вы это делаете, тем больше у нас шансов остаться целыми. Всем все ясно?» Родные, привыкшие к моим закидонам, отозвались нестройным хором согласия и принялись сбрасывать с плеч сумки. А вот искатели застыли, выпучив глаза. «Чего встали? Мешки долой!» Едва сдерживая раздражение, рявкнул я и добавил тормозам ментального пинка. Только тогда люди зашевелились. Поставив свою ношу на траву, я прибегнул к ментальным техникам, чтобы вернуть себе жизненно необходимое хладнокровие. Удалось это не сразу. Отвлекали чужие эмоции. Искатели были в панике. Пришлось даже немного пригасить их чувства. Но больше всего мне не понравилось, что их дурной пример оказался заразительным. И у двуногих членов моего семейства в эмофоне тоже появились страх и неуверенность. Понимая, что еще немного и от моего хладнокровия останутся рожки да ножки, я мысленно потянулся к родным. Подчиняясь какому-то наитию, вымыл из их сознаний грязный налет сомнений и крепко обнял их всеми своими чувствами, даря уверенность в том, что мы справимся, что все у нас получится. И это сработало. Услышал, как семья воспрянула духом, встряхнулась. Движения родных стали четче и увереннее. А в эмоциях остался лишь азарт, которым щедро поделились Мариланы. Что ж, мы готовы к бою. Дождавшись, пока все избавятся от лишнего груза, я повел команду к цели. Первыми нас заметили три околачивающиеся в сторонке гиены, но среагировать не успели. Перейдя на темп, я рывком сократил разделявшее нас расстояние. Взмахами мечей обезглавил парочку, а третьей твари раскроила череп Мурка. Стремительное возвращение на исходную позицию, и отряд продолжает неторопливое движение, пока один из крокодилов не поворачивает треугольную башку в нашу сторону. Рывок, и разрезанный на две неправильные части чемодан падает в траву. А к нам уже летит парочка орлов, которым не досталось места на туше бегемота. С птичками разбирается дар, а я в этот момент разделываю крупных ящериц, выскочивших из кустов. Количество убитых тварей постепенно росло. Заветный бугорок становился все ближе. Моя задумка сработала. Многим падальщикам удавалось побороть стандартный для обитателей проклятых земель инстинкт. Видишь живую добычу, нападай. И они с жадностью набрасывались на истекающие кровью тушки, теряя к нам всякий интерес. Но тех, кому не удалось совладать с инстинктами, было немало. Долгие, бесконечно долгие 3 минуты спустя, оставив за собой жирный кровавый след, мы достигли нужного места. Трясущиеся от ужаса искатели принялись разрывать саблями податливый дерн. А мы окружили место раскопок, встав лицом к опасности, и застыли в ожидании. Наглость принесла плоды, обеспечив нам полминуты спокойствия. Даже Стрик не сразу сообразил, как реагировать на наше появление. А уж крокодилы так и вовсе застыли в недоумении. Но тут мне пришлось отмахнуться от очередной крылатой кровососки. И передышка кончилась. Решив, что добыча без перьев намного вкуснее, Стрик бросил недоеденного коршуна и кинулся к нам, чтобы секунду спустя быть обезглавленным Викой. Дурное начинание поддержали аллигаторы, но лисенок, шагнув навстречу рептилиям, легким взмахом ятаганов укоротило их ровно на голову. Это были лишь первые ласточки. За ними последовали зомби, врыки, еще один Стрик, который попытался отомстить за гибель собрата, но был расчленен даром, шлыхи, вымахавшая мне до пояса ушта. Каких только тварей мы не рубили. Мне начало казаться, что на поляне с ловушкой специально собрались представители всех упомянутых в искательском справочнике видов. И даже несколько новых забрели на огонек. Во всяком случае, сухопутную каракатицу с шипами, как у дикобраза, я в книге не встречал. Хотя, судя по черной жидкости, заменяющей твари кровь, это был мертвяк, получившийся из какой-то мелкой зверушки и благодаря регулярной подкормке, успешно мутировавший в такую образину. Груды мертвых тел у наших ног росли, однако серьезных травм удавалось избежать. Не знаю, амулеты у шастика так подействовали или что-то иное, но мы работали словно единый организм. Это было похоже на слияние. Мы понимали друг друга без слов. При необходимости помогали соседу и даже без подсказок знали, с какой стороны придет помощь. Ни одного лишнего движения, ни одной ошибки. Мы стояли непоколебимыми гранитными утесами, защищая копавшихся в земле искателей. Хотя там вмешиваться не пришлось. Эльфийское построение полностью себя оправдывало, позволяя отражать атаки со всех сторон. Когда натиск порождений проклятых земель стих, прозвучал радостный возглас Тита, разрушив удивительное состояние, в котором мы доселе пребывали. Оглядевшись, я отметил, что твари больше не рискуют к нам соваться. Даже троица славившихся своей отмороженностью макак, подбежав к нашей звезде, в последний момент передумала, схватила один из расчлененных трупов и утащила его подальше. Поглядев на то, как искатели забрасывают на плечи грязные, туго набитые мешки, я попросил: «Лисенок, добудь зубы стриков». С прочими тварями возиться не стоит, слишком опасно. Но бросить клыки этих созданий мой хомяк не позволит. Они могут послужить превосходной основой для амулетов. А если нам самим не пригодятся, так продать недолго. Отыскав головы мертвецов, рыжая поработала дантистом, собрала добычу в кожаный мешочек, приготовленный как раз для таких случаев, и бодро отрапортовала: «Готово». «Возвращаемся», — кивнул я. Назад двигались не по своим следам. Мы же не дураки, чтобы отвлекать обжор от свежего мяса. Обогнули зону пиршества по широкой дуге. И хотя тварей на полянке оставались еще многие сотни, применять клинки нам пришлось всего дважды. Похоже, наиболее агрессивных хищников мы уже перебили. Вернувшись к оставленным сумкам, мы почистили оружие, от души посыпали пропитавшуюся кровью одежду, отбивающим запах порошком, и поспешили прочь. Полкилометра спустя пришлось остановиться и обработать полученные раны. Несмотря на грамотные действия семьи, изредка дохлым или умирающим тварям все же удавалось задеть нас когтями, зубами, шипами или иной выступающей частью своего тела. Серьезными эти царапины не были, а большая часть так и вовсе успела затянуться к концу схватки. Но оставлять их без внимания не следовало. Мы тщательно промыли ранки от грязи, не экономя воду, посыпали ситом и для гарантии выпили по бутылочке выданных ушастиком целебных зелий. Землекопов тоже пришлось подлатать. Титу в запястье вцепился крупный кровососущий жук, а Густо умудрилась цапнуть разрубленная надвое лашта. В общем, легко отделались. Поклажу пришлось раскладывать заново. В извлеченных из ямы мешках лежала не только чешуя, но и вещи погибших искателей. В основном оружие. Бросать их, понятное дело, никто не собирался. И в итоге на моем горбу устроилась еще одна сумка, а мурки прикрепили на спину рюкзак. Было тяжеловато, но адреналин еще бурлил в крови, и после привала мы взяли неплохой темп. Настроение было превосходным. Родные обсуждали подробности дерзкой вылазки, улыбались, шутили. А вот искатели предпочли отмалчиваться, внося в это веселье мощную струю удивления. Похоже, они до сих пор не могли отойти от пережитого ужаса и не могли поверить в то, что нам удалось остаться в живых. Я их понимал. Неспособные похвастаться хорошим ночным зрением люди видели несколько иную картину происходящего. Смутные силуэты жутких существ, нескончаемую волну голодных хищников, шевелящиеся груды расчлененной плоти. Причем все это сопровождал впечатляющий саундтрек рычания, визгов, стонов, клёкота, чавканья и всего прочего. Неудивительно, что при просмотре этого 4D-ужастика впечатлительные искатели едва не посидели. Странное состояние, в котором мы пребывали во время схватки, заметил не только я. И пока лисенок восторженно описывал Адару, как она рубила Софру, «Тварь была очень жуткой, но я нисколечки не испугалась. Сделала как по книжке, полоснула мечом по моргалам и давай ей клешни отчекрыживать». Вика, перейдя на родной язык, поинтересовалась у меня. «Признавайся, твои фокусы?» «Мои», — не стал отпираться я. «Ты хоть предупредил бы?» «Прости, это случайно вышло. Хотел вас немного подбодрить, а получилось не пойми что». По эффекту, сильно напоминающая процесс слияния разумов Мариланы и ее хозяина. «Все с тобой понятно», — фыркнула Арчанка. «Как обычно, мимоходом не спровергаешь незыблемые основы мироздания. Я-то голову ломаю, почему работа в эльфийской звезде показалась мне такой привычной, несмотря на то, что с детства меня учили действовать в боевой тройке, а это просто слияние было. Кстати, отличная штука, надо будет обязательно повторить при случае». Убедившись, что любимая не обижается, я пообещал найти время и разобраться со специфической ментальной техникой, которая, как показала практика, применима не только к большим кошкам. На этом тему пришлось закрыть, поскольку искатели, слыша разговор на непонятном языке, начали нервничать. Параноики, блин! Что, мне с женой уже посекретничать нельзя? Вскоре наши пустые желудки напомнили о необходимости подкрепиться, однако подходящей для шашлыка живности долго не попадалось. Лишь на рассвете проклятые земли смилостивились, послав нам гигантского аллигатора. Мясо зубастика оказалось жирным. По вкусу отдаленно напоминало курятину. На костре жарилось быстро, даже без магии. Только искатели все равно недовольно кривились и съели мало. Либо еще не отошли от переживаний, либо лишились аппетита, понаблюдав за тем, как я с кошками и лисенком набивал брюхо свежатинкой. И чихать им было на заявление, что мы просто решили время сэкономить. Насытившись, мы бросили остатки туши на растерзание падальщикам. Аккуратно содранную шкуру гиганта хозяйственный дар свернул в компактный рулон и приторочил к своей сумке. Обжираловка на пользу скорости не пошла, но я особо не переживал и уверенно вел команду к убежищу, слегка покачиваясь под тяжестью поклажи. Радовало, что тварей по дороге попадалось мало, то ли солнышко разогнало, то ли все они еще вчера передислоцировались на полянку с ловушкой. Потихоньку наваливалась усталость. Наша выносливость, подстегнутая недавним вливанием жизненной силы, была на высоте, а вот искатели оказались слабым звеном. Обливаясь потом и тяжело дыша, они производили впечатление загнанных лошадей и последние несколько часов шагали на автомате, глядя под ноги отсутствующим взглядом. У нас даже проснулось сочувствие, а лисенок, груз на плечах которой был немногим меньше, и вовсе начала жалеть бедняк. Предложение рыжей устроить недолгий привал я отклонил, подозревая, что после него поднять людей будет нереально. Ничего, потерпят. Тем более до убежища осталось совсем чуть-чуть. За пару часов до полудня я начал узнавать местность, а вскоре привел семейство с еле передвигающими ноги носильщиками к невысокому холму с огромной норой. Время и погода основательно потрудились над ней. Оказавшийся без опоры передний край свода рухнул вниз, и теперь у входа в пещеру громоздился огромный земляной вал, успевший зарасти густой травой и кустарником. Это обеспечивало убежищу хорошую маскировку, и заметить его издали было сложно. Клянусь, если бы я не знал о его существовании, то наверняка прошел бы мимо. «Интересно, чье это логово?» – полюбопытствовал лисенок, когда мы подошли к пещере. «Раньше тут Хашан обитал, пока я к нему в гости не загляну», – отозвался я. «А кто живет сейчас, даже не представляю. Дар, что-нибудь видишь?» «Нет», – ответил ушастик. «Тогда пошли на разведку». Сгрузив поклажу на траву, мы достали клинки, забрались на вал и осторожно заглянули в темноту. Нам повезло. Не считая нескольких десятков летучих мышей, пещера оказалась необитаемой. Кровососов извели быстро. Рассчитывая, что холм скроет выброс силы, брат парализовал твари проверенной техникой, после чего мы отрубили им головы и присыпали тушки землей. Вернувшись, занесли вещи и помогли забраться остальным. Избавившись от мешков, Гус с Титом рухнули прямо на голую землю, отключившись еще в падении. Окинув слабаков уничтожительным взглядом, я не поленился, нашел в их сумках противонасекомые простынки и с помощью дара устроил людей на этих подстилках. А то, не дай боги, из обычного балласта превратятся в разносчиков-паразитов. Вот весело будет. Оставив добычу со спящими под присмотром кошек, мы прихватили сменную одежду, стиральные принадлежности и отправились искать родник, обозначенный на Викиной карте. В прошлый раз я этого не сделал, хотя мог бы догадаться. Хашан не станет устраивать логово, где попало. Огромной зверюге обязательно нужен источник питьевой воды. Долго идти не пришлось. Обогнув холм, мы наткнулись на ручеек, вытекавший из груды камней, покрытых пушистым мхом. Напились в волю, отмылись, постирали одежду и набрали воду в котелок. Чистые, свежие, благоухающие ароматами алхимии, исходящими от груды влажных шмоток, мы вернулись в убежище и приняли пост у хвостатых, которых, в свою очередь, отправили освежиться. После было приготовление сытного обеда, для которого кошки добыли пару саблезубых кроликов и его неспешное поглощение в тесном семейном кругу. Вкусные запахи искателей не разбудили, и мы решили не тревожить уставшую парочку. Тем более аппетитной каши с мясом оказалось не так уж и много. Вылезав в котелок, сытые и довольные, мы распределили вахты и улеглись отдыхать. До самого вечера нас не беспокоили. Твари, если таковые и появлялись в округе, обходили убежище стороной. Лично я за время дежурства прикончил только огромную скалопендру, искавшую в пещере спасения от палящего солнца. Прекрасно выспавшись, мы снова развели костер, повесив над огнем сразу два котелка. На поляне с родником глазастый ушастик отыскал лук, петрушку и какой-то овощ, клубни которого были похожи на обычную картошку. Поэтому помимо обычной каши мы решили приготовить суп. Когда ужин был почти готов, проснулись наши попутчики. Видок у искателей был под стать второсортным бомжам. Склокоченный, заросший, с мутным взглядом и темными мешками под глазами. Да и пахло от них отнюдь не Шанелью, что только усиливало сходство. Дождавшись, пока ходоки начнут нормально соображать, я выдал им чистящего средства и приказал наведаться к роднику, отправив Мурку для присмотра. Назад Тит с Густом вернулись вполне приличными людьми. Во всяком случае, их внешность больше не вызывала у меня отвращения, а исходящий запах рвотных позывов. Получив награду тарелки с едой, искатели устроились у огня и с завидным энтузиазмом заработали ложками. После вечерней трапезы я поставил всю компанию перед выбором либо в прежнем темпе двигаться по прямой к Рыхону, либо сделать крюк и на несколько дней зависнуть мертвым, чтобы хорошенько отдохнуть и набраться сил для финального рывка. К моему несказанному удивлению, в пользу второго варианта проголосовали все, кроме искателей. Да и те после недолгих раздумий решили поддержать мнение большинства. Недолгие сборы, и вот мы неспешно ковыляем в сторону города, одно название которого пробуждало у меня массу приятных воспоминаний. Ведь там я в полной мере ощутил пресловутую романтику проклятых земель. Сделал первые шаги на искательском поприще, нашел верную подругу и обрел брата. И по мере приближения к местам боевой славы во мне крепла ностальгия. Словно побывав на чужбине и вдоволь набравшись полезного опыта, я возвращался на родину, к истокам, к моменту, с которого все начиналось. Да, похоже, с возрастом я становлюсь сентиментальным.